إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, сегодняшняя наша первая тема – роль сатаны, роль шайтана в той схватке, про которую мы говорим. Аллах Субхану ва Та'аля сделал каждому человеку, представил карин, шайтан, который называется карин. И в этой, роль этого шайтана в этой схватке очень велика и очень опасна. У этого шайтана нет прямой власти. Пусть он даже постоянно представлен человеку, постоянно находится с человеком. То есть это персональный именной шайтан. Харин. Альхамдулиллях, Аллах Субхану ва Та'аля сделал так. И в этом есть великая мудрость. Но этот карин имеет пути и средства влияния на нас. Не сразу на человека, а на его нас, и через нас он действует на человека. И в первую очередь это его невежество. Невежество нафса является основным каналом или основным рычагом, через который харин, этот шайтан, действует на нас. И через этот рычаг он постоянно пытается нашептывать, через этот канал влиять на то, чтобы нафс более был стремительный, более был старательный в том, чтобы не упускать всех возможностей получения своей доли, доли нафса. Для этого он кидает разные мысли, приукрашивает те дела, которые нравятся нафсу. То есть не просто один сам нафс. Сам нафс по себе это любит. Но еще плюс за ним стоит шайтан, который его пытается всячески приблизить, подтолкнуть, заставить сделать те дела, которые способствуют получению доли нафса. Не того, чего хочет шайтан, а именно сам нафс хочет. Не только шайтан хочет, нафс сам это хочет. И нафс, естественно, отвечает на это. Потому что, представьте, человек любит что-то. И ему еще говорят, приукрашивают то, что он любит. Естественно, к этому будет стремиться и идти. Если не будет каких-то каких-либо других сил, противодействующих этому. Как мы уже говорили, что нафс сам не может приказывать человеку. Он оказывает, пользуется тем влиянием, которое у него есть, если есть, на сердце. Пока сердце не примет решение сделать то, что оно желает. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля нас предупреждает в Коране, чтобы мы не следовали за шайтаном, не следовали за тем, что он приукрашивает и сделал для человека. И опять же, шайтан это не приукрашивает сразу, а приукрашивает постепенно. И говорит ему: делай куфр, делай зина, пей спиртное. Потому что это не соответствует той природе, которая есть у человека. И будет естественно резкое противодействие этому действию. Поэтому шайтан делает это очень постепенно и очень медленно. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. О те, которые уверовали. То есть Аллах Субхану ва Та'аля обращается тем, у кого есть вера. Вера в Аллах Субхану ва Та'аля, вера в Судный день. Не следуйте по стопам шайтана. То есть шайтан нарисовывает путь какой-то. Не исследуйте по этому пути, шаг за шагом. То есть шайтан не говорит: прыгай сразу в грех. А? Аллах Субхану ва Та'аля говорит: ля таттаби хутуат иш-шайтан. не следуйте за шайтаном шаг за шагом. А если кто следует по стопам шайтана, то ведь он приказывает или он призывает к мерзости и предосудительному. То есть все, к чему призывает шайтан, это мерзость и предосудительность. Ничего хорошего нету. Поэтому каждый шаг, который указывает шайтан, приведет к этому, без всякого сомнения. Поэтому человек, который, скажем, общается с человеком, не совершающим намаз, совершающий грехи, с, как говорится, доводом того, что он хочет исправить этого человека, сделать дават этому, намерение хорошее, но, брат, ты не готов. У тебя недостаточно знаний, недостаточно силы имана. К чему приведет? К тому, что шаг за шагом шайтан сделает его таким же, как и его этот сотоварищ. Для этого ему нужно эти шаги оборвать, оставить этого человека, уйти. Потому что в судный день Аллах Субхану ва Тааля не спросит об этом человеке. В первую очередь спросит о самом этом рабе. Делал ли он намаз? Верил ли он? Делал ли намаз? Делал ли то? Делал ли это? Поэтому если опасность веры есть у человека, он должен в первую очередь спасать свою веру. И спасать самого себя. И в конце концов будет самого себя, то есть свою последнюю участь. И в каждом деле шайтан может проложить тысячу шагов к своей конечной цели. И даже может начать с тех шагов, которые вроде бы поощряемы, желаемы. Как говорит шайтан, хочет человека вывести из религии, заставить куфр сделать, ширк. Если это не получается, то он заставляет делать большие грехи. Если не получается, маленькие грехи. Если это не получается, то нежелаемые вещи. Если это тоже не получается, заставляет делать то, что не имеет какой-либо награды. Если это не получается, заставляет делать дополнительные какие-то поклонения, чтобы отвлечь от обязательных. И в такой последовательности. То есть шайтан никогда не оставляет человека до последнего дыхания, любые пути ищет найти ту зацепку, те шаги, с которых он мог бы вывести его тому, к чему хочет вывести. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам упоминает о том, как шайтан осуществляет свое это дело. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Приукрасил им сатана их деяния и сбил их с пути. То есть приукрасил дела, те дела, которые делает человек. И здесь, естественно, в первую очередь говорится дела, которые делали мушрики. Тот ширк, который они делали, предавали сотоварища Аллах Субхану ва Тааля. Но может быть и другое. Как мы уже говорили, что нас, его доля возвысится быть лучше других. Поэтому шайтан может приукрасить любые дела для того, чтобы сделать свое дело, взять свою долю. И этим сбить с пути. То есть человек делает все, что велит Аллах Субхану ва Тааля, и обязательно, и добровольно. То есть к делам не придерешься. Все соответствует Куране, Сунне и Далилям, но шайтан может тоже приукрасить эти дела в глазах этого раба. И этим сбить его с пути. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Он им дает обольщение, обольщает, побуждает в них надежду, Но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения. То есть все, что обещает сатана, это самообман, обольщение, и никакого результата не будет. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фавасваса лахума шайтану лиюбдия лахума маурия анхума мин сауатихима». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит о наших самых древних предках Адама и Хава. Сатана стал наущать им, чтобы обнажить их срамные места, которые были скрыты от них. То есть, когда шайтан говорил Адаму и Хава, вкусите от этого запретного плода, он сказал, что вы увидите свои срамные места? Нет, он говорил, что вы, возможно, будете ангелами или вечными оставаться в раю. А в результате что получилось? Получилось, что они увидели срамные места, ослушались Аллах Субхану ва Тааля и вынуждены были спуститься на землю, оставаться до определенного часа. Так и во всем остальном. Шайтан никогда не говорит человеку: делай куфр, и ты зайдешь в джаханнам. Делай ширк, и ты зайдешь в джаханнам. Никогда не говорит. Ни одному человеку. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. كذا مشركي отправились сражаться с мусульманами. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, с группой сахаба вышел взять караван курайшев, возмещением тому убытку, который они принесли мусульманам, курайши, мушрики Мекки, собрали большое войско и вышли, чтобы покончить с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и его с сахабами, раз и навсегда покончить этой новой религией. И что им говорит по дороге шайтан? Вот шайтан приукрасил для них их деяния и сказал: сегодня никто из людей не одолеет вас. То есть вы настолько сегодня сильно подготовились, такого у вас сильное вооружение, такое большое количество, что ни одно войско не сможет противостоять вам. Он говорил правду? Нет, естественно, он врал. И результат покажет этой битвы. Воистину, этого еще мало, он говорит, нет того, кто смог вас одолеть в этот день. Воистину, я буду по соседству. То есть недостаточно того, что вы сами по себе настолько сильны, что никто не сможет противостоять вам. Я буду еще с вами. То есть для подстраховки буду я с вами. Но когда два отряда увидели друг друга, то есть вышли два войска друг к другу, он повернулся вспять. То есть он их вел, он им говорил, поднимал их. Хамас, смелость. Пока они не встретились. Когда уже два войска встретились, и битва неизбежна, он отправляется вспять. И говорит, что я не причастен к вам. Я здесь ни при чем. Это вы! Вы собрали войско! Вы вооружились до зубов! Вы разъяренные от ярости, глаза у вас выпучились! И вы сами сюда пришли. А по дороге что говорил? Что нет сегодня войска, которое противостояло бы вам. И я буду с вами. А когда уже все пробил час, я здесь не причастен. «Воистину я вижу то, чего вы не видите, и я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров наказание». Видите, какой мерзопакостный это слово. Он боится Аллаха, боится его наказания, но, несмотря на это, толкает других на мерзопакостный это сатана. Он боится Аллаха, боится его наказания, но, несмотря на это, толкает других на это. Если человек осознает, насколько вот это реально, не каждый будет спешить делать те дела, которые делает он и которые вызывают гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Скажет: постой, постой. Он боится такого. Я почему не буду бояться? Естественно, шайтан не дает многим дойти до этого момента, до этого осознания. То есть отвлечь чем только бы ни было от самокритики. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Они подобны сатане, который говорит человеку: не веруй. Когда же тот становится неверующим, он говорит: я не причастен к тебе, я боюсь Аллаха, Господа миров. То есть здесь говорится их пример, пример людей. То есть есть люди, которые говорят подобному шайтану: не верь. И не обязательно этим словом. Любыми другими путями, любыми другими призывами, лозунгами, девизами, идеями. Они говорят: не верю. Но когда человек уходит в это неверие, они его бросают. Я здесь не причастен, я боюсь Аллаха, Господа миров. И в судный день Аллах Субхану ва Тааля, когда перед Аллах Субхану ва Тааля все твари станут перед судом, и каждый будет искать зацепку какую-либо там ни было, чтобы оправдать свои дела, которые ведут его в вечный огонь, и пусть даже не вечный, какое-то пребывание периода в огне, будут искать любую причину, любого виновника, на кого можно было бы свалить эту вину. И тот шайтан, который при жизни способствовал тому, чтобы этот человек делал эти дела, как же он реагирует? Да, говорит, я это говорил, я это приказывал. Нет, он говорит обратно. И как Аллах Субхану Та'аля говорит: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Когда дело свершилось, то есть когда уже дело сделано, когда в судный день перед всем, перед Аллах Субхану ва Тааля все встали, уже ничего не исправят. Все. Все, что есть постфактум. Реальность, то есть то, что сейчас и то, что в дальнейшем, ничем не исправит. Тогда сатана что говорит? Воистину обещал Аллах, и было это правдиво. То есть Аллах Субхану ва Тааля вам послал книгу, послал посланников, дал обещание. И это было истиной. Но здесь подошел шайтан. То есть подошел я. И вам обещал. То есть обещал шайтан наравне с Аллах Субхану ва Тааля. Но обещание не сдержал. Так как мы говорили, что шайтан не обещает ничего, кроме обольщения. То есть изначально он обещал того, чего не будет, того, что не выполнено будет. Зная бы это и будучи уверены в этом, не потому что он не смог, потому что он и даже не задумывался выполнить то, что обещал. У меня не было над вами никакой власти. То есть, я вам обещал, еще плюс это не было власти, я вас не принуждал к этому делу. Я звал вас. То есть, пойдем, сделай, оставь. Только позвал шайтан. И вы послушались меня. То есть могли сказать «нет» и уйти своей дорогой. Но нет, вы послушались. Вас никто не заставлял. Вас никто за руку не тащил. Вам никто в рот не наливал. И так далее. Посему не порицайте меня. То есть не говорите мне «ляхнат», «ляхан Аллаху», «шайтан». Порицайте самих себя. И это можно, пример, большинство, наверное, раньше не делали, но тот, кто делал, или когда будете делать, можете посмотреть и взять это ибрат, когда камни кидают. Аллах, здесь думаешь, шайтан вышел в полном своем олицетворении. Какие разъяренные глаза и лица, с какой ненавистью они кидают эти камни, и думаешь, что при этом они причиняют какой-то вред шайтану. Хотя если представить, что шайтан стоит сзади них и радуется тому состоянию, в каком совершают эти паломники, это паломничество, этот обряд, это поклонение, никакого упоминания, что это приказ Аллаха Субхану ва Тааля, никакого в памяти нет ничего у них, нет, кроме как выбить глаз шайтану, попасть ему в темя и так далее. И получается, это чисто действие, никакой сути поклонения. И действительно здесь не порицайте меня. То есть не порицайте в судный день шайтана, что мы заняты были побиванием его камней, а порицайте самих себя, что вы не слушали или не хотели слышать то, что вам говорят, что это только поклонение, которое приказал Аллах Субхану ва Тааля. Его нужно делать так, как делал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Нужно прийти и сказать «Бисмилля Аллах Акбар» и бросить 7 раз камни. Пойти в другое место и все. Между первым, вторым и третьим сделай дуа, то, что сделал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Нет ничего здесь, какого-то криминала, чтобы выводил человека из состояния. Но шайтан делает свое дело. И опять же пользуется тем, что человек невежественный. Я не могу помочь вам. То есть обращение шайтана все продолжается. Я не могу вам помочь. Пусть даже вы послушались меня. Пусть вы даже пошли за мной. И вы не можете помочь мне. То есть если бы даже вы желали помочь, уже все, то время, тот час пробьет, когда никто никому не может помочь. Я не причастен тому, что раньше вы поклонялись мне. То есть вы выбрали меня своим божеством, я здесь ни при чем. Это вы сами взяли себе божество и сами поклонялись. Воистину, беззаконники, беззаконникам уготовлено мучительное наказание. То есть шайтан, сатана раскладывает весь процесс, подводит результат и выводит ту участь, упоминает то, к чему они пришли. То есть они являются беззаконниками, кто это сделал, и им мучительное наказание, мучительные страдания. На этом закончим вот эту тему, вот эту главу, то ж роль шайтана в этом. И как вкратце можно упомянуть, в этой схватке нас с рабом есть шайтан, который пытается через нас влиять на сердце. Следующая тема – войска сердца. То есть в этой битве одна из сторон – это сердце. У этого сердца есть еще, оказывается, войска. Аллах Субхану ва Тааля не оставил раба, не оставил это сердце в одиночку сражаться в этом тяжелом, изнурительном, жестокой войне. Аллах Субхану ва Тааля дал ему того, кто будет помогать в этом. И это, в этом справедливость Аллах Субхану ва Тааля. Потому что за нафсом стоит шайтан. Кто же стоит за сердцем? Самое главное – это два воина. Два войска – это разум. Первый из них – разум. Разум является местом скопления знаний. То есть, те знания, которые мы все получаем, это разум. Информация тех знаний, которые мы получаем, скапливается в разуме. И разум олицетворяет слух сердца. То есть, через разум сердце слышит. И насколько больше знаний этого разума, настолько сильнее слух сердца. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Иннама яхша Аллаху мин ибадихи уляма». Поистине, самые те, кто боятся, кто по-настоящему боится Аллах Субхану ва Тааля, из рабов – это ученые. По причине того, что не есть у них знаний, и как здесь образно выразился, разум является слухом, и у них есть у этого разума знания, и этот слух очень сильный. Поэтому они хорошо слышат истину и боятся Аллаха Субхану ва Тааля. При помощи этого знания они знают, что причиняет зло, что является плохим, что является хорошим. Детцы же говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Разум при помощи этого знания определяет это. При помощи этого знания остерегается сомнительного. То есть тех помостков, которые еле-еле держатся на мосту, наступив на них, человек может провалиться, обвалиться и упасть вниз. При помощи знаний разум указывает: вот здесь опасно, не наступай, остерегись. Да, можешь наступить, можешь пройти, а можешь и оступиться. То есть, остерегайся этих сомнительных вещей, шубахатов. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: степень ученого по отношению к рабу, как моя степень к самому низшему из вас. То есть, из вас и сахаба. У сахаба есть степень. Самая высшая – это хуляфа рашиди и так далее. И степень ученого и простого раба, как степень меня и вас самого в этой, как говорится, иерархии, так скажем. Естественно, эта степень перед Аллахом Субхану ва Тааля. Здесь не говорим, что они имели степень между собой или как-то отличались. Это нужно, иншаллах, понимать, и я думаю, это не нуждается в оговорке. Как Аллах Субхану ва Тааля сказали, сделал шайтана Харина, который постоянно находится с человеком, также Аллах Субхану ва Тааля сделал ангела, который постоянно находится с человеком. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе: в сердце есть два общества. Одно это ангел, который всегда напоминает о хорошем и помогает признавать истину, и при помощи и кто найдет в себе вот это, то есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кто найдет в себе это, то пусть знает это от Аллаха Субхану ва Тааля. И пусть сделает лихмад Аллах, то есть восхваляет Аллах Субхану, говорили, который всегда напоминает ему плохое, то есть призывает к плохому, призывает не признавать истину, оболгать ки лжи, запрещает хорошее, и кто найдет в себе это, то есть найдет вот этот голос, который призывает к плохому, призывает к лжи, то он пусть прибегает к Аллаху Субхану ва Тааля от шайтана, побиваемого камнями. И после этого Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал аят: «Аш-шайтану яидукум уль-факр». ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعيدكم فقر. Шайтан вам обещает бедность, то есть пугает вас бедностью и приказывает плохое, нечестивое. Итак, Аллах Субхану ва Тааля справедлив. И в этом проявилось, раз Он поставил к человеку шайтана, также противовес поставил ангела. И они являются теми, скажем, помогающими частями, которые влияют на человека. Или к плохому, или к хорошему. Итак, мы сказали, что Аллах Субхану ва Тааля дал два помощника, два войска, разум и ангела. Следующая тема. Иншаллах, начнем. Надеюсь, закончим. Сердце между поклонением и грехом. То есть состояние, когда сердце находится между поклонением и грехом. Скажем, в самом начале сердце находится в нейтральном состоянии. Появилось у сердца желание совершить поклонение, определенное поклонение. И тут же встает ангел, который призывает к хорошему и начинает приукрашивать ему это хорошее дело. Здесь еще раз. Ангел приукрашивает хорошее дело. Здесь он способствует тому, чтобы это сердце совершило это хорошее дело, дело и получило милость Аллаха Субхану Тааля. Потому что мы говорили, оговаривались до этого все, что нас приукрашивает, шайтан приукрашивает плохие дела. Здесь обратное действие. Разум также подключается к этому процессу в зависимости от того, насколько у него есть знания. То есть активность разума в этой войне, в этой битве, зависит от знаний, которые есть в нем. Чем больше знаний, тем больше активности, тем больше пользы от этого разума. Разум начинает также побуждать сердце совершить это, приводя далили, приводя хадисы, аяты на то, что, совершив это действие, он получит какое-то воздаяние. То есть указывает сердце на какую выгоду даст ему совершение этого дела. И выгода здесь не подразумевает только выгоду мирская. Выгода в первую очередь это там, милость Аллаха Субхану ва Тааля. А мирская не прямая. Если это будет прямая, это будет уже влияние с другой стороны. Через милость Аллаха Субхану ва Тааля. И когда в сердце появляется решительность совершить это дело, здесь начинает действовать шайтан. То есть шайтан до этого момента не включается, пока не появится решимость совершить это дело. И начинает делать восвесы, чтобы человек не сделал это поклонение. Находит причины, по которым человек не должен сделать это. То есть пойти совершить мечети на вас. Человек решился, даже встал, хоть начал, хотел одеваться, шайтан приходит, говорит, а ты еще это не сделал, а тебе это надо, а это. То есть начинает находить причины тому, чтобы человек не пошел в мечеть. Человек, как тут как-то давно слышал, где-то карикатуру сделали на шайтана. Человек стоит у ящика садака и хочет опустить деньги. Сзади стоит шайтан и говорит ему, что ты делаешь? Зачем ты кладешь? У тебя еще долги есть, тебе еще жить надо, у тебя семья, и так далее, и так далее, и так далее. И он стоит, положить или не положить? Положить или не положить? То есть, вот здесь, мы когда сказали, когда у него появилось решение, когда он подошел к ящику, подходит к нему шайтан и начинает находить ему миллион причин, чтобы это не сделать. Если же все-таки человек поборол свой нафс, и у него уже твердое, непоколебимое решение, желание совершить это, то есть все, уже шайтан не может его найти причин. То есть деньги опустил он уже, или он пришел, намаз совершает, вроде бы полное поражение потерпел шайтан. Нет, он еще не сдается. Он еще полон сил, чтобы сражаться с этим рабом. И начинает нашептывать нафсу. Здесь сначала он еще рабу говорит. Сейчас уже нашептывает нафсу, чтобы нафс свою долю взял. Возьми, возьми свою долю. Вообще, такой жирный кусок. Возьми себе. И приукрашивать начинает нафс это дело перед другими. То есть, садака положил, начинает оглядываться. Кто-нибудь видит? Нет? Никого нет. Сейчас подожду. Кто-нибудь придет. О, зашел кто-то. И начинает торжественно класть садака. Шайтан его уже оставил. Он ему уже не говорит, не клади. Он говорит, клади. Он говорит, вот человек, твой начальник зашел. Или там еще кто. Достань, еще положи. То есть уже пошел другой процесс. После этого начинает, на этом еще не закончено. Он же сказал, положи, чтобы увидели другие. Или как-то приукрасить перед другими. Или совершение намаза и так далее. Ага, процесс пошел, увидели. Что делает дальше? Начинает он нафс раздуваться, увеличиваться, как говорится, осанку поправляет и так далее. И после этого начинается расти кибр. Начинает шайтан говорить, какой он хороший, как он много хороших дел делает. И при этом пользуется, чтобы это подчеркнуть, уточнить еще раз тем, кто присутствует. При этом начинает расти самомнение, удивление собой. То есть ему приукрасил шайтан. Да, смотри-ка, машаллах, какой я хороший человек. При этом он забывает, что Аллах субхану ва та'аля дал это богатство. Аллах субхану ва та'аля его побудил положить это садака. И его будут уважать, потому что Аллах субхану ва та'аля хорошо отозвался или восхвалял тех, которые делают это дело. Это об этом он уже все забыл. Но он уже только в самом себе. Вот этот процесс, когда уже внутренний, так скажем, завершается, или приходит к какой-то уже большой массе, ему уже не удержать в самом себе. Ему нужна аудитория, перед кем он мог бы показать, насколько он хорош. И начинает искать тех людей, которые, как он. Он не ищет тех, которые лучше его, потому что там показывать нечего. Но ищет тех, которые, перед которыми можно это показать. И в результате этот процесс идет, заканчивается тем, что полностью из этого дела нафс шайтану берут свою долю, ничего не оставляя рабу. То есть само первое желание было положить ради милости Аллаха субхану ва тааля. В этом нет сомнений, что да, мы не говорим про того, кто пришел с самого начала сделать это. Но даже у этого человека, так скажем, был первоначальный этап. Мы начали с того, что он кладет садака ради Аллаха субхану ва тааля. Потому что Аллах субхану ва тааля обещал. Надеюсь на эту награду. Но шайтан так приукрасил шаг за шагом, шаг за шагом. И привел к тому, что от этого ему ничего не осталось. Нас шайтан все забрали. Поэтому раб не всегда получает полностью ту награду, которая обещана за то дело, которое он совершил. Как человек, который совершает молитву, он может получить часть, половину, треть, десятую часть воздаяния, которое обещано за молитву. Некоторые, к сожалению, из нас, это большинство, могут полностью даже не получить воздаяние за то дело, которое они совершают, и особенно, скажем, намаз. Степень воздаяния, которое человек получает, зависит от степени ихласа, искренности в этом деле. Насколько оно искренне, настолько будет больше воздаяния. Поэтому Аллах субхану ва та'аля не нуждается ни в нашей молитве, ни в нашем посте, ни в нашем садака, ни в нашем жертвоприношении. Он требует от нас только богобоязненность. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Лен янал Аллаху лухумуха, валя димауха, валякин яналуху такву Аллаху, такву минху». Здесь идет речь о жертвенном животном. Аллах Субхану ва Тааля не достигнет Аллаха его мясо. То есть жертвенное животное принеси в жертву. Раньше мушрики, скажем, у идола ставили это мясо, и якобы это идол забирал. Нет, это мясо не дойдет до Аллаха Субхану ва Тааля. Он не нуждается в нем. И не кровь, которую выпустили, как мушрики обмазывали идолов этой кровью, считая, как бы они нуждаются в этой крови, возвеличивают этой кровью. Здесь кровь, которую пролили, это ради Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не нуждается в этой крови, но достигает его ваша богобоязненность или богобоязненность от вас. Поэтому насколько вы богобоязненны принесением жертвы этого животного, настолько получите воздаяние. Насколько богобоязненны в посте, настолько получите воздаяние. Насколько богобоязненны в молитве, в соля, настолько получите, или мы, скажем, получим воздаяние. И Аллах Субхану ва Тааля также говорит: «Кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба аля ал-лазина мин кабликум, ля'аллакум таттакун». Предписано вам совершение поста, как предписано тем, которые были до вас. То есть те, которые умны были до вас, им тоже Аллах Субхану ва Тааля предписал пост, и они совершали пост. Для чего? Возможно, будете богобоязненны. Аллах Субхану ва Тааля от этого поста не желает экономии пищи, не желает наше страдание от голода. Он желает богобоязненности. То есть тот плод, который, тот урожай, который мы должны взять от поста, это богобоязненность. Поэтому и говорят, если тот, кто зашел в месяц Рамазан и вышел из месяца Рамазана, и он ни насколько не стал лучше, от этого поста он ничего не взял. Он единственно просто обязанность снял с себя и все. А воздаяние, аджр, он не взял. Потому что его состояние не изменилось. Но именно понимание, скажем, такое. И мы себе должны отчет давать, что раз Аллах Субхану ва Тааля дал нам возможность пройти эту школу, мы из этой школы должны выйти лучше знающими. Как ребенок, который зашел в школу, 10 лет проучился, и выходит из школы, и даже буквы не знает. Скажет: «Субхан Аллах, что за школа? Зачем он это делал? И срав времени, и средств столько, штаны протирал, даже читать не научился». А мы заходим в месяц Рамазан, выходим из месяца Рамазан, как ни в чем не бывало, возвращаемся к своим делам, к своей жизни, возвращаемся к своим грехам, едем в хадж, возвращаемся из хаджа, и все как ни в чем не бывало. Человек должен становиться лучше. Особенно после таких, скажем, сезонов интенсивного поклонения. Естественно, он должен быть лучше, иншаллах. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: возможно, кто-то из постящих ничего не возьмет из своего поста, кроме голода. Возможно, кто-то из выстающих молитву ночью ничего не возьмет, кроме бессонницы. То есть есть люди, которые держат пост и не имеют от этого поста ничего, кроме голода. Есть люди, которые выстаивают ночную молитву и ничего не берут от этого, кроме бессонницы. От каждого поклонения есть, скажем, свой плод, свой след. И этот плод, след, результат должен дойти до дерева имана, растущее в сердце. Тот же человек, который делает поклонение ради показухи, мы не говорим, что нет плода. есть плод. Но этот плод не достигает дерева имана в сердце, а достигает другого дерева, которое можно назвать рия, показуха. И поливается это дерево, а оно растет. Это дерево находится перед зеркалом сердца, которым сердце видит истину, реальность. Если же у человека высокомерие появилось после этого поклонения, как мы уже говорили в процессе работы шайтана с нафсом, то оно тоже дает свой плод. И этот плод доходит до дерева высокомерия, которое также стоит перед зеркалом сердца, которым сердце видит истину. И так начинают расти деревья перед зеркалом сердца. Деревья показухи, деревья лицемерия, деревья высокомерия, деревья самодовольства и так далее. И в конце концов они покрывают, закрывают полностью это сердце. И так сказали, что эти деревья, деревья, которые нам не нужны, вырастают перед зеркалом сердца. Это, естественно, все образно. Кто-то начнет говорить, это что, это так, это. Это образно, для того, чтобы представить человеку. Человек у нас, наш разум мыслит образно. Те, которые образы у нас есть, относительно них мы размышляем. Понимаем. И в конце концов, это чаще лесная закрывает зеркало, сердце полностью слепнет, отрывается от реальности, свет истины не доходит до сердца, и оно становится игрушкой в руках нафса и шайтана. И обратно, сердце имана, которое мы упомянули, оно тоже растет в сердце. Но оно растет искренностью поклонения, не самим даже поклонением, а искренностью поклонения. Насколько эта искренность больше, настолько сильнее будет иман. Пока он не осветится, не осветит этот свет сердца и не станет сильным слух разума, то есть при помощи знаний, тогда это сердце полностью подчинится воле Аллаха Субхану ва Тааля. Оно полностью подчинит свои чувства, свои восприятия Аллаху Субхану ва Тааля. Надежда, любовь, страх, все чувства, которые мы упоминали, это будут в подчинении Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля будет отдаляться от этого мира. Сердце будет отдаляться от этого мира и будет привязано к будущей жизни, к милости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому и мы видим примеры тех, кто отдал себя поклонению, отдал себя получению знания, этот мир в их глазах становится ничтожным, потому что увеличивается. Очень большое место начинает занимать в их сердце тот будущий мир. И естественно, тот, кто заполняет сердце этим миром, все меньше места остается для будущей жизни. Поэтому, когда читаются аяты о наказании судного дня, наши сердца черствят. Мы не слышим это. Мы слышим слухом. Даже, может, понимаем, некоторые знают арабский язык, понимают смысл, но до сердца оно не доходит. Связь плохая очень. Поэтому и сердце не приходит в трепетание от страха. Когда слышит аяты, не радуется, потому что вот эта связь с внешним миром и сердцем очень плохая. Поэтому у того, кто вера чем меньше, тем этот подчинение Аллах Субхану Та'аля меньше. Как я уже сказал, вот эта преграда не дает видеть реальность и не дает слышать реальность. Аллах Субхану Та'аля в Коране говорит: «Лахум кулубу ля яфкахун». «Лахум кулубу ля яфкахуна бих». У них, говорит, сердца, которые не понимают. То есть есть сердца, но они не понимают, не осознают. «Валяхум а'юну ля юбсируна биха». У них есть зрение, но они не видят этим зрением. «Валяхум а'дану ля ясмауна биха». У них есть слух, этим слухом они не слышат. «Уляйка калян'ам». И они, говорят, как скот. «Бальхум адоль». Нет, они даже более заблудшие. «Уляйка гумульфа гафилу». Они беспечны. То есть, Аллах Субхану ва Тааля сравнивает таких людей со скотом, которому говори, не говори. Не понимает. Нет, они даже, говорит, хуже. Они беспечны. Имея возможность, они не хотят на это обращать внимание. Субхану ва Тааля.